7. Рой. Кирпичные дома, огороженные заборами, стали сменяться на высокие многоэтажки, плотно прижимающиеся друг к другу. Большинство из них стояло так, словно и не было никакого вторжения, тогда как некоторые превратились в огромную кучу кирпича и железобетона. С каждой минутой многоэтажек становилось все больше, а вместе с ними и десятки тысяч окон. Черные, пустые, холодные. С каждым километром они появлялись и исчезали позади, напоминая безымянные склепы некогда живших там людей. Следы прежде бурлящей здесь жизни будоражили воображение, заставляя рисовать в мыслях картину о людях, которые выгуливали своих псов вон в той лесной чаще. Детей, радостно играющих на площадках, теперь скрытых под обломками. Влюбленных пар, нежно обнимающихся на берегу того едва заметного пруда, шепчущих друг другу ласковые слова. Москва была все ближе, а с ней тяжелое осознание того, что некогда этот огромный город с его окрестностями являлся домом для 20 миллионов жителей. 20 миллионов в голове не укладывалось. Именно с такими мыслями Матвей разглядывал окружающий их мрачный пейзаж. И он был в этом уверен, остальные разделяли его размышления. В районе Зеленограда дорога становилась менее проходимой. Казалось, брошенным на ней машинам нет числа. Голова Матвея закружилась от внезапно посетившей его догадки. А не этой ли дорогой 33 года назад отец вывозил его вместе с матерью из города на север? Он помнил лишь теплый запах. Ее руки крепко, почти до боли, держали его за свитер, прижимая к себе. А грудь быстро поднималась и опускалась от частого дыхания. «Все хорошо, сыночка, все хорошо», — шепчет она ему на ухо, еще сильнее прижимая к себе. Титан остановился, заставив Матвея вновь вернуться из пучины воспоминаний. Дорогу загораживал военный блокпост. С блоками из бетонных стен соседствовали пулеметные гнезда, сооруженные из песчаных мешков. Вдоль дороги были установлены крепкие шумозащитные экраны. Единственный широкий выезд из блокпоста загораживали 2 перевернутых танка, у одного из которых отсутствовала башня. Здесь же стояли грузовики с ящиками боеприпасов и оружия, еще одно сокровище для собирателей. «Может, получится сдвинуть эти танки?» предположил Вадим Георгиевич, обращаясь к домкрату, напрочь позабыв, что тот его не слышит. «Закрепим буксировочный трос и...» «В этом нет необходимости», — перебил его Матвей. «Дальше придется идти пешком». «Пешком? Да разве...» Прекрасно зная, что лучше всего будет показать, нежели рассказывать, Матвей вытянул складную лестницу с потолка и залез на крышу вездехода. «Идите сюда!» Накликнул он остальных, окончательно убедившись в своих словах. Поднявшиеся Вадим Георгиевич, Миша и Надя следующие несколько минут смотрели на целую свалку перевернутых и искореженных машин и военной техники по ту сторону блокпоста, лежащую в куче дорожных сумок и чемоданов. От увиденного невольно сжималось сердце. Все эти люди попросту не успели выехать из города и стали жертвами мерзляков. Трудно было вообразить, что творилось здесь в те годы. Проехать через эту свалку не представлялось возможным, даже если бы они сдвинули танки. А чуть дальше виднелись очертания города. Он был совсем близко. «Что же это? Даже объезда не найти?» — не унимался старик. «Этими блокпостами наверняка все дороги с южной стороны Москвы перекрыли. А если с дороги съезжать, так вокруг сплошной лес, не проедем». Собиратель обернулся к старику. «Я предупреждал вас, что рано или поздно придется идти на своих двоих». «Ну, быть этого не может», — не сдавался Вадим Георгиевич. «Должен же быть выход». «Нет никакого выхода», — настаивал Матвей. «А если и есть, времени на его поиски у нас нет. Надо идти». «Гадство», — прошипел Вадим Георгиевич, вглядываясь в идущий до горизонта ковер автомобилей. «Миша, проверь рацию. Может, поймаем их сигнал?» «Я проверял 5 минут назад. Эфир чист». «Так проверь сейчас», — гаркнул старик. «И держи его включенным постоянно на нужной частоте. Понял?» Сержант молча подчинился. На сбор вещей понадобилось около часа. За это время Матвей успел запустить зонд и собрал прогноз метеодатчика, закрепив его на крыше «Титана». Конечные данные не обещали стопроцентной точности из-за небольшой высоты, но другого выхода не нашлось. И перед самым отходом получил результаты двух профилей атмосфер, сравнил их и не увидел ничего критичного. Более того, температура на территории Москвы стала еще ниже на пару градусов. «Думаешь, эти пара градусов сыграют роль?» — поинтересовался Вадим Георгиевич, подтягивая тяжеленный рюкзак с припасами на спине. Раньше и полградуса могли сыграть роль. Матвей осторожно упаковывал оборудование в чехол. Но после того, с чем мы столкнулись, ожидать можно чего угодно. И все же. Собиратель заметил, как Надя помогает Йовану выйти из вездехода, придерживая того за плечо, хоть в этом и не было нужды. Следом вышла Арина с рюкзаком здоровяка на плече. Йован поблагодарил Арину, подхватил лямку рюкзака и накинул на правое плечо. «Как ты, старина?» — спросил у него Матвей, зацепившись взглядом за слегка окровавленную повязку. Лицо друга выглядело крайне помятым, редкие волосы взъерошены, а цвет кожи неотличим от многолетнего асфальта под ногами. Но вдруг здоровяк, хоть и натужно, но улыбнулся, и его лицо сразу ожило. «Сойдет, Матюш!» «Уверен, что хочешь понести рюкзак?» Надя слегка пихнула его в спину. «Я могла бы помочь». «Не стоит», — резко ответил здоровяк. Лейгур вышел следующим. Из вещей он имел при себе лишь небольшой вещмешок и винтовку. «Кто разрешил тебе брать в руки оружие?» — строго обратился к исландцу сержант. «Обстоятельства», — коротко ответил Лейгур и осмотрелся по сторонам. Миша презрительно фыркнул. «Плевать я хотел. Положи там, где взял». Лейгур повел плечами и подчинился. Последним Титан покинул домкрат. Помимо собственного рюкзака в руках он держал отдельный небольшой металлический ящик, в который положил несколько батарей. «Даже не знаю, правильно ли будет оставлять почти весь имеющийся запас батарей здесь, в вездеходе», — засомневался Вадим Георгиевич. «Как-никак, они наш единственный билет домой». «Не понесем же мы с собой лишние килограммов 50, начальник», — произнесла Надя. «С батареями ничего не произойдет», — попытался успокоить Матвей старика. «Вероятность кражи нулевая, поскольку других собирателей здесь нет. А мерзляки, пускай пройдут мимо, на Титан обратят ровно столько же внимания, сколько и на ту груду автомобилей». Не так уж они умны, чтобы понимать, что такое литий-полимерные батареи. К тому же мы куда больше рискуем потерять этот ящик в пути, нежели оставив его здесь. Да и тащить его не каждый отважится. Поэтому предлагаю взять только парочку, на всякий случай. Кто знает, с чем нам предстоит столкнуться. Возражений не последовало. Разве только сержант будто хотел вставить словцо, но сдержался. Вскоре вооруженный до зубов отряд уже стоял в полном составе снаружи. «Ну все», — с нетерпением произнес Вадим Георгиевич, — «пора в путь». Все направились в сторону блокпоста. Все, кроме домкрата. Прогрессист поглаживал колесо Титана, поглядывая на махину, как преданный муж, вынужденный отправиться в длительную командировку. Отчасти Матвей разделял чувства домкрата. Их путешествие началось в Титане и продолжилось целый месяц. Его тесный, но уютный салон успел стать домом и крепостью. Даже его прежде показавшаяся неприятной морда, похожая на орлиный клюв, теперь виделась собирателю симпатичной и родной. Покидать вездеход казалось сравни вступлению в бой полностью голышом, хоть они и имели при себе оружие. Теперь они стали крайне уязвимы. Не удрать, нажав на газ, не отстреляться, вытащив дуло из щелей, не согреться от работы аккумулятора. Увы, но другого выхода не было. Домкрат еще минуту постоял возле своей возлюбленной, погладил напоследок по корпусу и нагнал остальных. Матвей вел группу за собой, держа револьвер наготове. Сержант и Надя шли позади. Они обошли искореженные танки, и под гусеницами одного из них нашли позеленевший от плесени скелет в остатках разодранной в клочья военной униформы. Возле обглоданного локтевого сустава лежал автомат Калашникова с погнутым дулом. Обойдя труп, все осторожно перешагивали останки, будто боясь прикосновением оживить мертвеца. Они прошли через блокпост и продолжили путь, пока не оказались в гуще автомобильной свалки, где стали натыкаться на множество изувеченных человеческих останков. Целиком скелеты не встречались, только оторванные мерзляками части, разбросанные по всему шоссе. Тихон поравнялся с Матвеем, обменялся с ним обеспокоенным взглядом, челюсть мальчишки слегка подрагивала, и едва слышно спросил: «Это жуки сделали, да?» «Да». «Гады», — пробурчал он в ответ. Они шли по узким проходам между автомобилями, то и дело перешагивая, а порой перепрыгивая дорожные чемоданы и сумки, из-за чего путь к Москве казался еще дольше. Порой перелезали по крышам машин, если не удавалось отыскать прохода. За время, проведенное на судне и вездеходе, ноги Матвея успели отвыкнуть от долгой ходьбы. Они ныли, при каждом неосторожном шаге подкашивались. Еще и небольшая одышка мучила, невидимой хваткой стиснув горло. «Тоже мне собиратель», — ругал себя Матвей. «Раскис ты, старина, разнежился, совсем хватку потерял». Еще час назад он уверенно шел впереди, ведя за собой отряд. Но теперь его опередил сержант, предварительно упрекнув в медлительности. «Я вот чего не пойму», — обратился к нему внезапно сержант. «На том корабле, дьяволе. Мы трупов не нашли, только кровь. Ты сказал, что мерзляки тел не оставляют». Он слегка коснулся ногой черепа, встреченного у него на пути. «А это что тогда?» «Летуны не оставляют тел», — стал объяснять Матвей. «А это все работа ищеек и потрошителей». «Потрошители?» «Да, основная армия мерзляков. Они встречались чаще всего во время вторжения». «Сами не жрут, а в основном убивают, разрывают на части и оставляют ищейкам обгладывать кости». В разговор вступил Вадим Георгиевич, все это время идущий позади. «Это они напали тогда в Архангельске, перед эвакуацией. Визжат так противно, и быстрые еще гады». «Самый опасный вид», — дополнил собиратель. «В них всего понемногу, быстрота ищеек и непробиваемость щелкунов. Встретиться хотя бы с одним таким будет проблемой». Он обернулся через плечо в сторону старика. «Короче, молитесь, чтобы они нам не повстречались». При упоминании потрошителей у Матвея засосало под ложечкой. К ним он питал особую неприязнь, поскольку именно эти твари убили его учеников. И не только. Один такой потрошитель обезглавил его мать много лет назад. Потрошители. Одно только имя, данное им собирателями, вызывало в Матвее приступ ужаса и ненависти одновременно. Вадим Георгиевич и Миша ушли вперед. Рядом с Матвеем оказался Есир, осторожно ступающий через останки. Собиратель вдруг осознал, что за все время путешествия ему так и не удалось получше узнать врача. Да и сам Есир, по всей видимости, не жаловал собеседников, предпочитая оставаться наедине с самим собой. По крайней мере, об этом говорило постоянное уединение, в котором он пребывал еще на судне. «Отличная повязка», — осторожно, стараясь не навязываться, заговорил с ним Матвей. Он посмотрел на плетущегося позади Йована и Надю, которая не отходила от него ни на метр с тех пор, как он лишился кисти. Оба о чем-то тихо и смущенно разговаривали. Есир последовал взгляду Матвея и улыбнулся уголком рта. «Благодарю. Накладывание повязок было первым, чему меня научил отец». «Он тоже был врачом?» «Да». Его ответ прозвучал жестко, и Матвей подумал, что их небольшая беседа закончилась. Но вдруг Есир продолжил. «Откровенно говоря, вся моя семья по линии отца давала клятву Гиппократа. Вот и я не стал исключением». Собиратель почувствовал неловкость от незнания, как продолжить разговор. И поэтому не нашел ничего лучше, кроме как сказать: «Я тоже всегда хотел быть врачом». «Вот как?» «Да, лет 7. Сразу после того, как отец прочитал мне какую-то сказку про доктора, лечащего зверят. Сейчас уже и не припомню название». Матвей не лукавил. Будучи ребенком, он и правда некоторое время грезил спасать жизни, орудуя скальпелем и бинтами. Собиратель хотел разузнать побольше об отце Есира, но сбоку раздался жуткий шепот. Лейгур, идущий в паре метров от них, стал бормотать на родном языке, напоминая помешанного. Следующий за исландцем Тихон замер на мгновение, посмотрел в сторону Матвея и осторожно проскользнул между двумя автомобилями, поравнявшись с Матвеем. «Я догадывался, что у него с башкой непорядок», — тихо произнес мальчишка. Капитан продолжал бормотать, не замечая остальных. «Он шайтан, дьявол, по-вашему», — повторил вот уже который раз Есир. «Таким, как он, нельзя доверять». «Да он вроде ничего, хотя бы в роли капитана», — вставил словцо Тихон. «Дело не в этом, парень. В его глазах зло. Я сразу это увидел, как только повстречался с ним. Еще за день до совершенного им убийства». «О каком зле ты говоришь?» — с недоверием спросил Матвей. «Вся эта околомистическая чушь всегда задевала его, заставляя вступать в спор». «Животное зло», — вполне серьезным тоном ответил Есир, и, сглотнув слюну, стал быстро рассказывать. «Приблизительно 7 лет назад меня попросили отправиться на французскую станцию «Конкордия», обучать местных оказанию первой помощи. Платили хорошо, расстояние небольшое, вот я и согласился. Это частая практика, когда станции обмениваются специалистами в областях, которые им нужно улучшить. Путь им преградил минивэн, который пришлось обойти левее. На время моего пребывания в Конкордии, помимо наставничества, я также практиковал и свою основную деятельность. Ко мне приходили разные пациенты, я им помогал, а заодно подтягивал французский». На лице Есира образовалась ухмылка, которая немедленно сменилась серьезным выражением. «И вот однажды, за пару дней до моего отъезда обратно на Тахадди, ко мне пришел мужчина по имени Альфред. Страшно худой, лет под 40, несколько пальцев на руке отсутствовали. Результат работы ледоруба, добытчика воды. Ко мне он обратился из-за колотой раны на правой ключице, из которой кровь так и хлестала. Он сказал, что во время рубки льда один из товарищей так сильно замахнулся киркой, что обухом ненароком задел его. В те времена еще не на всех станциях были электропилы, поэтому обходились топорами и кирками, лишь бы добыть воды». Есир вздохнул. Этот рассказ явно давался ему с трудом, но он решительно продолжил его. «Я слабо верил в его слова, да и рана была мелковата для широкого обуха кирки. Но в тот день я так устал и так грезил скорее отправиться обратно домой, что не стал донимать его расспросами, молча обработав, зашив и перевязав рану». Есир посмотрел на Матвея и, перейдя на полушепот, пробормотал. «Вот именно тогда я и увидел в этом Альфреде тот самый взгляд, один в один, что у нашего капитана. Хищный, едва уловимый блеск. Я запомнил его навсегда». «И ты отпустил его?» — спросил завороженный рассказом Тихон. «Да, это было моей самой большой ошибкой в жизни», — выдохнул Есир. «Внутренний голос подсказывал мне задержать его на минуту, расспросить как следует, возможно, даже позвать охранников. Но я отпустил его, а уже тем же вечером он зарезал свою жену. Нанес ей 53 ножевых ранения в отместку за то, что она в попытке защититься накануне порезала его тем же ножом. Как выяснилось позже, у этого Альфреда просто крышу снесло. Он стал страшно ревновать жену, пока день ото дня колол лед. Все эти мысли, придуманные картинки в голове, для него по итогу превратились в неоспоримую правду, заставив взяться за нож. Шайтан овладел его разумом». Есир коснулся рукава куртки Матвея и прошептал. «Можешь не верить мне, Беляев, но именно в исландце я видел взгляд, как и у Альфреда, прежде чем он убил ту девочку с отцом. Но это не главное. Главное то, что этот взгляд я вижу в нем до сих пор. Шайтан давно овладел им и что-то затевает, я в этом уверен. За ним нужно глядеть в оба и ни в коем случае не доверять. Помяните мое слово». Матвею нечего было возразить Есиру, хотя он отказывался верить в эту чушь. И все же зерно сомнения медленно стало прорастать и внутри. Может, исландец и правда что-то затевает? Да и это требование развернуться обратно, якобы для спасения наших жизней. Разве Лейгуру есть дело до их жизней? Возможно, за этой ширмой спасения он и правда скрывает свои умыслы. Но какие? Размышления Матвея прервались, как только возглавляющий команду впереди сержант резко замер и поднял сжатую в кулак руку. В стоящем поперек дороги автобусе что-то зашевелилось и издало протяжный писк. Матвей как можно тише взвел курок револьвера, не спуская взгляда с окон автобуса. Стоявший позади Тихон поднял с асфальта отломанное боковое зеркало автомобиля и замахнулся, готовясь швырнуть. Сержант жестом велел всем оставаться на месте, а сам медленно направился в сторону раздвинутой дверцы, держа ее на мушке. Приглядевшись, на ступенях Матвей заметил высохшие пятна крови. Снова раздался писк, звук не был похож на мерзлячий. Миша быстро шагнул в салон автобуса, навел прицел и замер. Раздалось тихое фырканье, однако сержант не спешил опускать винтовку. То, что было внутри, явно привлекло его внимание. «Собиратель», — позвал он и ладонью поманил его к себе. «Тот по твоей части». Матвей переглянулся с остальными и подошел к сержанту. Ступил на лестницу, зашел внутрь и увидел в самой середине салона лисенка. Зверенок ощетинился, подметая многолетнюю пыль пушистым хвостом. «Это всего-навсего лисенок. Он не причинит вреда, если мы не будем его трогать». «Ясно», — строго ответил сержант, возможно, впервые в жизни увидев лису. «Глянь туда», — он указал дулом в сторону передних сидений. Там лежал гниющий труп, укутанный в одеяло. Вытянутая вперед рука с остатками плоти, обглоданная до костей дикими животными, давала подсказку, что это, возможно, очередной бедолага из первой экспедиции. Матвей спугнул лисенка, заставив того забиться под ближайшее сиденье. Наглец и не думал покидать автобус, по всей видимости, присвоив его себе в качестве дома. Интересно, поблизости ли его мать? «Кажется, здесь еще один покойник из первой группы», — сообщил стоящим снаружи Матвей. «Проклятье», — громко прошептала Надя, опустив винтовку. «Кто это?» — спросил Вадим Георгиевич, точь-в-точь тем же дрожащим голосом, что и этим утром, когда они обнаружили останки водителя. Сержант направился к передней части автобуса и встал над трупом. Дулом винтовки он сдвинул край грязного одеяла. Опасения подтвердились. Это был один из участников научной экспедиции. По крайней мере, об этом говорила свежесть трупа, если так можно было выразиться. Лицо изуродовано до неузнаваемости. Глазные яблоки отсутствовали, ими тоже успело полакомиться зверье. Остатки кожи на шее напоминали расплавленный воск. Сержант присел на корточки и поднял с пола сломанные очки с разбитыми стеклами. Он быстро осмотрел их и бросил через окно остальным. «Это наш китайский друг», — сообщил Миша и прочистил горло. Вадим Георгиевич подошел к очкам, бережно их поднял и стряхнул мелкие осколки. «Да, это его». «У них был китаец в группе?» — спросил Йован, прислонившийся к двери внедорожника. «Да, Ван Джи», — начальник бросил оправу в сторону. «Один из помощников Маши. Работал с ней на прогрессе». «Видно, его бросили здесь умирать», — сообщил сержант. «Он укутан в одеяло, все такое. Раджани, посмотришь?» Как только Есир зашел в автобус, его едва не сбил с ног осмелевший лисенок, решивший дать деру в направлении выхода. Однако стоило храбрецу оказаться в кольце остальных людей, как он, предварительно грозно фыркнув, юркнул под днище одного из близстоящих автомобилей. «Я уж стрелять хотел», — выдохнул Йован. «А я наложить в штаны», — попытался шуткой разрядить обстановку Тихон, но никто из окружения этого не оценил. Парень в очередной раз покраснел от смущения. Тем временем Есир, предварительно прикрыв шарфом нижнюю часть лица и надев шерстяные перчатки, осторожно и без всякого отвращения снял одеяло с трупа. В воздухе повис отвратительный смрад гнили. «Хм, зверьё его как следует покромсало», — рассудительным и до ужаса спокойным тоном сообщал Есир. «Ага, вижу. Его застрелили. Огнестрельное ранение. Вот здесь, в области сердца. Мгновенная смерть». «Видно, чтоб не мучился», — заключил сержант. Снаружи раздался взволнованный голос Тихона. «Эй, вы слышите?» Он стал растерянно посматривать на остальных. «Нет, ничего. Гляди лучше по сторонам», — огрызнулась Надя. «Да прислушайся», — громким и раздраженным шепотом произнес парень. Матвей вышел наружу и полностью превратился в слух. Остальные последовали его примеру. Тихон не солгал. Со стороны севера, откуда они пришли, Матвей уловил приближающийся шум. Собиратель как следует напряг слух. Похоже на быстрый и множественный топот, к которому примешался металлический лязг и глухое постукивание. Дыхание Матвея участилось. Он стал догадываться, что именно издает этот шум. Дабы убедиться окончательно, он сел на колено, коснулся ладонью асфальта и ощутил, как земля под ногами слегка дрожит, после чего резко поднялся, как ошпаренный. «Прячемся», — севшим голосом произнес он. «Зачем?» — обеспокоенно спросил Вадим Георгиевич. «Ты можешь объяснить, что...» «Живо прячьтесь!» Матвей грубо толкнул старика и посмотрел на остальных в недоумении переглядывающихся друг с другом. «Быстро, быстро! Прячьтесь, мать вашу, если жить хотите!» Последние слова подействовали не хуже оплеухи. В растерянности каждый стал искать укромное место. Надя схватила Арину, и обе они залезли в багажник. Вадим Георгиевич в секунду оказался в салоне ближайшего внедорожника, забившись под сиденье. Матвей заметил стоявшего в растерянности Тихона, до которого никому не было дела. Схватил его за руку и стал озираться по сторонам в поисках укрытия. В одно мгновение весь мир сжался вокруг пятачка, на котором он стоял, окруженный грудой ржавых машин. «Матвей, сюда!» Йован единственной рукой пытался открыть задние дверцы микроавтобуса. Шум тем временем возрос так, что теперь слух можно было не напрягать. Они были совсем рядом. Матвей и Тихон вмиг оказались возле здоровяка и навалились на проржавевшую ручку, но та никак не поддавалась. «Отойди!» — раздался предупредительный голос сзади. Обернувшись, собиратель заметил, как Йован стоял, замахнувшись невесть откуда взятым гаечным ключом. Один крепкий удар, и ручка оторвалась с концами, открыв им проход. Внутри висел невыносимый смрад плесени и ржавчины. Мутные стекла не пропускали достаточно света, заставляя щуриться. Втроем они подошли к перегородке, разделяющей водительское и пассажирские места, вжались в нее и затаили дыхание. Волна шума нарастала и меньше чем через минуту превратилась в вихрь, смешавший в себе скрежет и глухие щелчки. Никаких сомнений, это был рой ищеек. Вдруг над головой послышался металлический удар, заставив их сильнее вжаться в стенку, а Матвея приготовить револьвер. Хотя он и осознавал, что не успеет выпустить и пары пуль, прежде чем они доберутся до них. Звуки походили на удары сотни когтей, беспорядочно колотящих по крыше микроавтобуса. К шуму примешалось до зубовного скрежета отвратительное клацанье, издаваемое мелкими тварями. Матвей выждал несколько секунд, приподнялся и рукавом куртки протер толстый слой пыли зеркала. Увиденное сквозь тусклое стекло повергло его в трепет. Целый рой паукообразных тварей, напоминающий поток черной реки, быстро шел вперед, иногда своей силой сдвигая автомобили. Прежде Матвею доводилось видеть рой ищеек и не раз, но в таком количестве никогда. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем сонмище пришельцев стало редеть, удаляясь дальше по шоссе. Криков, как и стрельбы, за это время слышно не было, значит, всем удалось как следует спрятаться и остаться живыми. Становилось тише, опасность отступала, Но вдруг откуда-то со стороны автобуса раздался незнакомый Матвею женский голос из рации. «Говорит Мария Зотова, старший научный сотрудник станции «Прогресс». Если вы слышите меня...» Голос резко прервался щелчком выключателя. В ушах зазвенело, дыхание участилось. Матвей почувствовал, как сильно к нему прижался Тихон, схватившись за рукав. Мальчишка дрожал от ужаса. Собиратель снова выглянул наружу и, к несчастью, заметил, как три отставшие от роя ящейки замерли на месте. Они не клацали, не издавали ни единого звука, лишь только шевелили своими тонкими усиками, разыскивая источник странного шума. Так продолжалось несколько секунд, пока вдруг один из мерзляков не стал тихо двигаться к автобусу. В голове Матвея тут же пробежало опасение. Стоит хоть одной из этих тварей заметить кого-нибудь из них, им крышка. Ищейка издаст мерзкий свистящий звук, и вся эта волна, прошедшая мимо, уже через минуту окажется здесь. Воздух разрезал тихий хлопок. Все дальнейшее произошло так быстро, что Матвей и глазом не успел моргнуть. Один из мерзляков лишился конечности и начал подавать сигнал остальному рою, но три метких выстрела из багажника прикончили его. Стоявшая рядом ищейка прытко подскочила на месте, избежав пуль, и прыгнула к колесу одной из машин. Тварь подняла мелкую морду кверху, приготовившись издать сигнал, когда на нее вдруг обрушился автомобильный аккумулятор, расплющив гадину как следует. Лейгур словно знал, что тварь окажется там, и заранее приготовился. Но это было еще не все. Последний, третий мерзляк, стоявший у входа в автобус, резво юркнул внутрь, совсем как тот лисенок. Мгновение, и оттуда раздались несколько хлопков и едва заметные в солнечном свете короткие вспышки. А затем настала тишина, длившаяся, должно быть, добрых минут пять. Первым наружу вышел сержант и, держа винтовку с закрепленным на стволе глушителем, осмотрелся по сторонам. «Вроде чисто», — скомандовал он, поглядывая на труп мерзляка. Из багажника вылезла Надя. В ее руках тоже была винтовка с глушителем. Потом Арина. Где до этого прятались Лейгур и Домкрат, осталось загадкой. Следом и Матвей вместе с Йованом и Тихоном покинули спасший их старенький микроавтобус. Вадим Георгиевич открыл скрипучую дверцу и сразу же побежал к Мише, по пути бросив полное отвращение взгляд на труп ищейки с согнутыми конечностями. Запыхаясь от волнения, он посмотрел на подчиненного и спросил: «Это была она, да? Маша? Мне не послышалось?» Сержант молча снял с плеча комплекс и включил питание. Голос повторился вновь, но на этот раз с середины предложения. «Прогресс. Если вы слышите меня, я молю вас о помощи. Моя экспедиция попала в затруднительное положение». «Что происходит? Свяжись с ней», — приказал Вадим Георгиевич. «Это запись». «Запись? Что значит?» Но старик замолчал, услышав следующее. «У нас кончаются запасы ват и провизии. Многие погибли». Голос в рации дрогнул. Кажется, эта запись далась Марии Зотовой нелегко, пока вдруг ее официальный призыв о помощи не сменился на совершенно противоположный. «Кого я обманываю? Сюда не сунется ни один собиратель». Она выдохнула и продолжила. «Папа, если ты вдруг слышишь меня, значит, ты все же отправился вместе со спасательным отрядом и добрался до Москвы, так и не дождавшись моего возвращения на прогресс в назначенный срок. Слушай внимательно. С погодой и мерзляками творится что-то странное. Климат постоянно меняется, как будто кто-то двигает ползунки настроек погоды. И мерзляки, отец, мерзляки умудряются выживать в более низких температурах. Передай эту информацию вашему собирателю, поскольку все его оборудование на территории Москвы и Московской области теперь почти бесполезно. Пришельцы прикончили всех. Жохова Игоря, Ваню Джи, Славу Вязьмина, Сережу Левченко, Колю Денисова. Остались только шаман и этот Юдичев, черт бы его побрал». Тихий вздох, словно в попытке набраться сил, чтобы продолжить. «Не знаю, будем ли мы живы к тому моменту, как ты прослушаешь эту запись, но все же. Мы прячемся от мерзляков в метро, станция Авиамоторная, рядом с исследовательским центром. Понятия не имею, насколько еще нас хватит, но мы постараемся держаться до последнего и как можно реже выходить наружу. Бежать нам все равно некуда и не на чем. Накопаемся здесь как следует. Если так случится, что ты нас там не застанешь, забудь обо мне и добудь копье. Это единственный шанс для человечества. Я записываю это 31 декабря, за несколько минут до Нового года. Просто чтобы ты знал, как действовать дальше. Я люблю тебя, пап. Надеюсь, до скорой встречи. Рация шикнула, и через секунду запись повторилась. Тем временем Вадим Георгиевич неотрывно смотрел на динамик, откуда с небольшими помехами исходил голос его дочери, будто пытаясь понять, не пропустил ли он чего. Домкрат слегка ударил локтем Надю, вопросительно взглянул на нее и указал на комплекс связи, по всей видимости, требуя объяснений. Прогрессистка стала жестами переводить услышанное. Сержант уже достал карту Москвы и принялся внимательно изучать ее. «Авиамоторная, примерно километрах в 40 от нашей позиции», сообщил он, ткнув пальцем в участок карты. «Если поспешим, завтра уже будем там». «Верно, Миш, верно», — как-то отрешенно произнес Вадим Георгиевич, до сих пор отходя от услышанного. «Нечего на месте стоять, выдвигаемся». Но вот Матвей не был готов так быстро отправиться в путь. Прежде он должен был вставить свое «но». «Погодите, погодите, я понимаю, как вы сейчас все взволнованы, но давайте не будем торопиться». Вадим Георгиевич повернулся в его сторону, одарив его гримасой ненависти. «Не будем торопиться? Беляев, ты точно слышал то же, что и я? Моя дочь нуждается в помощи, и теперь в этом нет никаких сомнений». Старик мельком посмотрел на Лейгора, словно припоминая ему утреннее предложение развернуться обратно. «Я прекрасно слышал, что сказала ваша дочь». «Особенно про нетипичное поведение мерзляков. В декабре месяце. В декабре. А у нас тут еще неделя и наступит весна. Если вы вдруг не заметили, только что здесь прошелся огромный рой ищеек, который двинулся прямиком в том направлении, куда идем мы. Я и без тебя это прекрасно знаю». «Я хочу сказать, нам не стоит торопиться. Мы сейчас должны быть как мыши, забредшие в кладовую, охраняемую кошками. Стать тихими, почти невидимыми, если не хотим быть сожранными, особенно учитывая наше количество. Рискнем устраивать марш-бросок до авиамоторной, точно не выживем. Вы должны это понимать, все вы, понятно?» Вадим Георгиевич с нетерпением смотрел на Матвея. «Понятно. Это все?» — спросил он и, не дав собирателю и секунды для ответа, добавил. «Отлично. Тогда идем дальше». Матвею показалось, что он говорил в пустоту. Ну что он мог еще поделать? Этот старик, несмотря на всю свою показательную мудрость, порой бывал упрям, как ребенок. Позади к нему подошел Лейгур и, проводив взглядом идущих к автобусу прогрессистов, шепотом произнес. «Чую, никто из нас не доживет до рассвета». После чего, посвистывая, направился за ними. Матвей заметил, как зашедший в автобус Вадим Георгиевич резко остановился, видно, наткнулся на труп, обменялся парой словечек с сержантом и, перешагнув тело, вышел на ту сторону. «Думаешь, она жива?» — спросила Арина, подойдя к Матвею. «Два месяца прошло». «Не знаю», — честно ответил Матвей. На месте того китайца теперь лежали обглоданные до костей останки и куски рваной ткани. Ищейки закончили, начатое дикими зверями, переломав ребра, лопатки и расколов надвое череп. Покинув автобус, собиратель заметил того самого лисенка, прячущегося за колесом легковушки. Он опустил морду и злобно фыркнул, поблескивая черными глазами. Как и всегда, зверя мерзляки не тронули.